память обо всем, что плакала, ла-ла, что думала, ла-ла, о нем плакала, ла-ла. И пусть останется дом пустой, как и душа, растрепана она, тобой сколько она была. Сквозь толпу пройдешь, не улыбнешься мне. Столько разных слов в груди застрянут, не смогу сказать тебе. На миг забудь обо всем, что плакала, ла-ла-ла, что думала, ла-ла, о нем плакала, ла-ла. И пусть останется дом пустой, как и душа, растрепана она, тобой скомкана была. А под утро дом расставит лужи вновь, только в теле дрожь. Мне не унять, мне не уснуть, мне не вернуть. А ты на миг забудь обо всем, что плакала, ла-ла, что думала, ла-ла, о нем плакала, ла-ла. И пусть останется дом пустой, как и душа, растрепана она, тобой скомкана была. Растрепана она.